Глава первая. Наконец-то я вас увижу. Санса. Слуги, проходящие мимо, поклонились Киори и направились дальше. Уже привыкла, что они делают вид, будто я пустое место. Неважно, оскорбляли меня или же били. Никто из них не выказывал ни капли сочувствия. «Радуйся», — шипела двоюродная сестра. «После свадьбы я уеду из отчего дома». Ничего не стала отвечать, одной рукой натирая брусчатку, которая за ночь покроется пылью и мелкими соринками. Все мои труды пойдут на смарку, пальцы, что отдавила Киора. Болезненно пульсировали, стоило ими хоть немного пошевелить. Я прекрасно понимала, что вся эта работа, которую меня заставляли делать, как и вся остальная, глупая и бессмысленная. Просто сестре хотелось моего унижения, которое тянулось изо дня в день. «Кстати!» — хохотнула она, стоя над душой. «Отец обмолвился, что нашел тебе жениха». Моя рука замерла от услышанного, а я затаила дыхание. «Что притихло? Сказать, кто он?» Киора пребывала в предвкушении. Это значило лишь одно — ничего хорошего ждать не стоит. «Барон Жирьен!» Повисла тишина, во время которой я пыталась держать себя в руках. «Барон Жирьен!» Коротконогий, полный, наполовину лысый старик, от которого вечно пахнет старостью и табаком. Когда бы он ни приезжал в дом дяди, его тусклые от возраста глаза всегда были прикованы ко мне. «Он больше 10 лет ходит вдовцом», — продолжала щебетать Киора, удовлетворенная моим ступором. «Представляешь, как тебе повезло?» «Очень повезло». «Что молчишь?» Сестра, так и не получив ответа, пнула мое ведро, из которого разлилась вода по брусчатке. «Отец выбрал отличную для тебя партию. Аристократа благородных кровей. А то, что он стар, так это даже к лучшему. Будешь молодой вдовой с огромным домом и наследством. Правда, до этого момента придется потерпеть. Говорят», — зашептала Киора, склонившись ко мне, «что, несмотря на свой возраст, барон Жирьен очень рез в кровати». С моих губ сорвался всхлип. «Тварь неблагодарная», — фыркнула Киора. «Ей богатого жениха нашли, а она еще ноет». Как и всегда, не сдерживая, сестрица пнула по разлившейся из ведра лужи, намереваясь обрызгать меня. Но тут ее нога подвернулась. «Ой!» — вскрикнула она, подпрыгивая. «Ты... это все из-за тебя! Я ногу повредила!» Я посмотрела вверх, встречаясь с разъяренным взглядом Киоры. «Что смотришь? Давай, веди меня до дома. Не видишь, что ли, я сама не дойду?» Отложив тряпку в сторону, я поднялась на ноги. «Руки!» — взревела сестра. «Вытри свои руки! Ты только что грязь ими возила и собралась ко мне прикасаться? Совсем дура!» Я, не произнося ни слова, вытерла ладони о юбку. «Завтра сваты приедут!» — шипела Киора, прыгая по брусчатой дорожке на одной ноге. «Как я выйду к ним такая? Это ты во всем виновата!» «Дочь!» — раздалось взволнованное из окна дома. От голоса тетушки я вся сжалась. «Доченька!» — ахнула тетя, заметив Киору, что тут же прикинулась раненым лебедем, начав стонать и охать. «Что случилось?» Даже гадать не стоило, что обвинят во всем меня, как и то, что придется ответить за то, чего я не совершала. «Сейчас получишь», — довольно хохотнула Киора, заметив, как ее мать выбегает из дома, мчась к нам. «Это... это что такое?» Супруга моего дяди испепеляла меня взглядом. «Ты? Твоих рук дело?» «Нет, я не...» Попыталась ответить, но не успела. Звонкая пощечина оглушила, причиняя обжигающую боль, растекающуюся по правой стороне лица. Киора, как и ожидалось, не произнесла ни слова в мою защиту. Она спокойно стояла и с ехидной улыбкой на губах наблюдала. «Тварь безродная!» — шипела тетка. Я не была безродной, но ее это мало волновало. «Ты вечно завидовала моей дочери. Что, решила нагадить перед помолвкой?» «Да нет, я...» «Заткнись!» взревела тетка, грубо пихая меня назад. Запутавшись в длинной юбке, я замахала руками, пытаясь выровнять равновесие. Но мне не удалось. Тело наклонилось назад, и я начала падать. Последнее, что видела, это едкая улыбка двоюродной сестры. И то, как тетка скакала возле нее, голося во все горло, чтобы слуги бежали за лекарем для Киоры. Но потом моя голова встретилась с массивным булыжником, прострелив болью. Перед глазами потемнело, и тихий выдох сорвался с губ. «Мама, папа, наконец-то я вас увижу».